Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 1 стих. О духовной жизни человека много сказано в Священном Писании. Спасение, возрождение, освящение, богопоклонение, смирение, принцип единства, долготерпения, радости Божьей – все это нам ясно говорит о духовной жизни верующего и также о том, что именно в этом зиждется святая, благая воля Божья. Но наряду с этим в Библии освещается тема, на которую не так часто обращается внимание, а именно служение телом во славу Божью. И мы это ясно видим в вышепрочитанном стихе послания к римлянам, а также и в других местах Священного Писания, например, в послании апостола Павла к Ефесянам 4:24 сказано: «Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Так как в данном стихе слово «тело» стоит после слов «дух» и «душа», то, вероятно, как кажется некоторым, этим показана малозначительная роль служения тела во славу Божью. Но это не так. Ибо в послании апостола Павла к римлянам звучит воззвание, призыв к верующим: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую». Более того, апостол призывает к служению телом милосердием Божьим, то есть милость Божья спасла нас, оправдала, и теперь мы ответственны жить благочестивой жизнью, включающая и правильное служение телом во славу Божью. Нет требования более характерного для христианина. Елен никогда не сказал бы ничего подобного. Для него лишь дух имел значение. Тело являлось тюрьмой для души. Но с библейской точки зрения, тело является храмом Святого Духа и инструментом, через который воздействует Святой Дух. Итак, важность служения тела во славу Божью неоспорима. Но прежде чем говорить о служении телом, обратим наше внимание на некоторые истины, указанные в Библии и касающиеся тела человеческого и важности его. Значимость тела в Писании. Греческое слово, в русском переводе «тело», употребляется часто в смысле всего человеческого бытия. Это относится к живому человеку, Матфея 6:22, или мертвому, Матфея 27:52, или воскресшему, 1 Коринфянам 15:44. Следует заметить, что о телах в Писании говорится не только о земных, но и о небесных, 1 Коринфянам 15:40. Конечно, в некоторых местах Священного Писания, как, например, 1 послание Фессалоникийцам 5:23, сказано о теле как о физической натуре человеческого бытия, и что она является вместилищем жизни. Как и сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2:7. Слово Божье также говорит нам и о том, что после грехопадения это дивное творение Божье стало способным быть орудием греха. Оно стало телом греховным, Римлянам 6:6-6:12. Но благодарение Богу, что тело нового человека, созданного верующих Духом Святым, становится орудием Божьим на дела святые. Как и говорится об этом в послании апостола Павла к римлянам, 6 глава, 19 стих. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. О теле человека, как о прекрасном творении Божьем, псалмопевец Давид воспел хвалу Богу в псалме 138 с 13 стиха по 17. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одно из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их! Имеет ли право человек разрушать свое тело, которое так чудно создано Богом? К сожалению, многие и многие вместо того, чтобы этим чудным инструментом прославлять Бога, поступают наоборот, уничижают, изнуряют и даже разрушают свое собственное тело. И даже во времена апостольские, следуя человеческой мудрости, некоторые якобы во имя смиренномудрия изнуряли свое тело, о чем апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе и 23 стихе говорит так: «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении и насыщении плоти». Конечно, Слово Божье в большей степени обращает наше внимание на внутреннюю красоту человеческого бытия. Но это не значит, что в Библии не указаны люди, которые были внешне красивыми, красивыми своим внешним видом, телом, осанкой. Так о Сауле сказано, как молодом и красивом. «И не было из израильтян красивее его». 1 Царств 9.1.2. О Моисее сказано, что он был прекрасен. Деяния апостолов 7.20, Евреям 11.23. А о Иосифе Священное Писание говорит нам так: «Иосиф же был красив станом и красив лицем». Бытие 39.6. Не говорит ли нам это, так же, как и другие факты, о том, что прекрасное создание, то есть человеческое тело, предназначено не к разрушению, а к прославлению того, кто создал его? Неудивительно то, что сыны Кореевы в Псалме 83, 3 стих, восклицают: «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Если человек очень часто забывает о важности своего тела, то великий Бог через свои действия по отношению к человеку явно напоминает. Так, по предведению Божию, в Евангелии от Иоанна, 1 главе и 14 стихе, мы читаем такие слова: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Воплощение Господа Иисуса Христа, чтобы совершить свою великую миссию на земле ради всего рода человеческого, свидетельствует нам о великом значении тела или плоти. Вспомним еще один факт, записанный на страницах Священного Писания. Во время крещения Иисуса сказано: «И Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь». Пребывая на земле, Господь Иисус Христос не только снабжал окружающих Его духовной пищей, но и не забывал о телесной стороне человека. Его чудеса — исцеление телесно больных, насыщение телесно голодных, воскрешение телесно умерших — все это говорит нам о заботе Господа о нуждах человеческого тела. Не об этом ли говорит Господь в Евангелии от Матфея 6 главе и 26 стихе словами? «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Итак, все эти примеры из Священного Писания ясно свидетельствует нам, как Господь смотрит и оценивает телесную сторону человеческого бытия. И также Слово Божье побуждает нас осознать важность нашего тела для прославления Божия, как и об этом написано в Священном Писании. Читаем этот стих. «Сам же Господь мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Аминь.